Глава вторая. Письмо от Троева. Ты стоишь тем меньше, чем дороже тебе хочется казаться. Книга света. Евгеша Мошкин нежно погладил кости. В шумное общежитие озеленителей он отправлялся теперь не иначе, чем с подобной страховкой. «Пушкина уважаешь?» — спросил Мошкин. «А если скажу, не уважаю, тогда что? Локтем с разворота в голову, а потом захват за шею и добив коленом?» — лениво поинтересовался Меф. 2 минуты назад он закончил стоять на кулаках и теперь валялся на диване, вкушая расслабляющую радость безделья. Заметив в глазах Евгеши скорбное недоумение, Меф перестал придуриваться. «Ну, уважаю. Мысль-то какая? Помнишь, в «Царе Салтане» есть ткачиха с поварихой, с свати бабой Бабарихой? Это которые вредят? Ну, да. Я вот все время пытаюсь понять. Ткачиха с поварихой, понятно, почему завидуют. А свати баба зачем лезет? Ей-то какая выгода?» Меф закинул босые ноги на спинку дивана и с удовольствием пошевелил пальцами. «Так жизнь устроена. Кому меньше всех надо, тот больше всех и суется», — предположил он. Мошкин кивнул, показывая, что принял версию к сведению. Пряча кастет в карман, он выронил кнопочный нож и наклонился, чтобы поднять. Однако нож был уже в руке у Мефа, мгновенно скатившегося с дивана. Что ни говори, реакция у него была, как у мангуста. Выщелкнув лезвие, Меф придирчиво осмотрел его. Сталь, конечно, скверненькая, но заточена на славу. Сразу видно, школа Ария. В памяти Мефа ясно прозвучал его твердый голос. «Заводишь цацки, следи за ними!» «Знаешь, я только сейчас от этого освобождаюсь», — сказал Меф задумчиво. «А от чего от этого?» — не понял Евгеша. «Ну, от постоянного внутреннего напряжения. Раньше, когда мы с Арием тренировались по 8 часов в сутки, я был как зомби. Встречаешь, например, одноклассника бывшего, болтаешь с ним, а мозги уже просчитывают. Ногой в печень, чтоб хоть немного дернулся, и масса тела вперед сместилась. Тогда уже уйти из-под удара не успеет, если мечом рубануть по диагонали». «Зачем рубануть?» Меф закрыл кнопочный нож и вернул Мошкину. «Да не зачем. Просто теоретически, понимаешь? Мне кассирша в магазине сдачу протягивает, а я прикидываю, как ей запястье сломать. Или Этька, к примеру, расщедрится, руку в карман сунет, денег дать. А я соображаю, если бы он, скажем, за пистолетом полез, можно его руку через карман к бедру ножом выкидным прибить или нельзя?» «А со стороны ты вроде почти нормальный был», — испуганно произнес Евгеша. «Угу», — согласился Меф, — «это со стороны. Главное, что теперь я от этого освобождаюсь. У меня сейчас новый принцип. Не делай другим того, чего не хочешь себе. Даже не мысли об этом, ничего не случится». Мошкин, понимающе улыбнулся. «Дав?» — спросил он. «Дав», — признал Меф. «То-то я вижу, что светлая пропаганда». «Какая уж тут пропаганда? Тебе говорят, не пью занятаза и не станешь козленком. А ты отвечаешь, отвали, пропагандист, откуда хочу, оттуда пью. Ну и пей себе, если не имется». «Все равно не понимаю эту философию про «не хочешь, не делай», — заупрямился Мошкин. «А тут и философии никакой нет, одна сплошная практика. Ты должен перестать относиться к людям со страхом, и неприятностей у тебя сразу станет раза в 2 меньше». «Я не виноват, что все на меня кидаются. Ведь кидаются же, да?» — привычно засомневался Мошкин. «А почему кидаются? Ты напряжен. Понаблюдай, как ты подходишь к незнакомому парню где-нибудь на пустынной улице. Пальцы у тебя неосознанно сжаты в кулак, и внутренне ты закручен, как пружина. Идут такие 2 буратинки друг на друга, лица каменные, грудь колесом, мышца играет. Ну прямо сцена из ковбойского фильма. А разберешься, так один бабушке ключи заносит, а другого за стиральным порошком послали». Слушая Буслаева, Мошкин несколько раз вышелкнул и убрал лезвие. «Вообще-то логика есть», — признал он. «Какая уж тут логика. Как мы смотрим на людей?» «Выборочно. Из всего человечества мы замечаем хорошеньких девушек, парней-ровесников и всяких опасных с виду членов крутого вида. Всего же остального для нас попросту не существует. Ни детей, ни стариков, не нуждающихся в помощи. Выборочный такой, искусственный мирок. Точно тебя гонят по узкому темному коридору, А там, с другой стороны, ласково скалится съеденными зубками добренький дядя Легул, — сказал Меф. — Ну ты прямо как Дав правильный стал, — пробурчал Мошкин. Как и все служащие русского отдела мрака, он терпеть не мог, когда ему напоминали о Легуле. Слух о том, что мрак любит свое начальство, преувеличен. Пирамида мрака держится исключительно на страхе. Меф покачал головой. Нет, Дав уникальна. Она в каждом человеке видит только хорошее, хотя бы его была всего капля. Даже если ей попадется пьяница с разбитым лицом, который сидит в луже и кроет всех трехэтажным матом, она не увидит всей этой грязи, а увидит, что у него несчастные добрые глаза. Нехило, а? Мне такому вовек не научиться. Держа нож в руках, Евгеша подошел к дверям, приоткрыл их и прислушался, нет ли в коридоре буйных озеленителей. Все было тихо, и Мошкин заторопился. Ну, все, я пошел. Ты придешь сегодня в 5? Чего передать Арею? Спросил он нетерпеливо. Отчего Арею от меня надо? Поинтересовался Меф, вспоминая, что в этом и была цель визита Евгеши. Понятия не имею, он мне не докладывается. Да и работы сейчас завал. Головы не поднимешь. Даже тухламуна припрягаем. Припрягаем ведь, да? Привычно засомневался Евгеша. Ну, тебе виднее. А где Улита? Точно не знаю. В Питере, кажется. А что она там делает? Удивился Меф. Я без понятия. Арей послал. Ну, значит, в 5 ты будешь? Не подведи, а то меня прикончат. И Мошкин умчался. Из отгороженной шкафом кухни выглянула Дафна, только что закончившая разучивать очередную атакующую маглодию. Дело у нее продвигалось туго. Дафф многократно ловила себя на мысли, что в Эдеме освоила бы эту маглодию раз в 7 быстрее. Легкие эфирные стражи света от жизни в человеческом мире тяжелели, привязывались к телам, обрастали их привычками, и то, что прежде казалось естественным, как дыхание, становилось с каждым днем все более сложным. Даже Иссерх признавался, что был день, когда он, проснувшись утром, долго лежал, смотрел в потолок и болезненно пытался вспомнить, кто он, действительно хранитель или мотоциклист, которому приснился путанный яркий сон. Евгеша заскакивал. «Арей зовет меня сегодня вечером. Пойдешь со мной?» — спросил Меф. «Разумеется. Тебя одного в этот темный гадюшник я не отпущу. Кстати, хотела спросить, ты опять трогал мою флейту?» — строго спросила Дафна. «А откуда ты знаешь?» На ней следы яичницы. А кто еще, кроме бывшего темного стража, может играть на флейте, даже не вытерев губы? Ну и как? Вышла у тебя хоть одна маглодия? Нет. Это от того, что ты стараешься играть пальцами и дыханием, как обычные флейтисты. Тут же так просто не отделаешься. Надо душу вкладывать, сердце, все светлые помыслы. Губы — это глубоко вторично, особенно если на них яичница, — пояснила Дафна. Меф хмыкнул. «Слушай, а почему Мошкин служит мраку? Он же вроде как светлый», — поинтересовался он. «В том-то и беда, что вроде как. А того хуже, что он вялый. Иному доброму, но вялому дальше до света, чем какому-нибудь отрицательному, но цельному чемоданову. К сожалению, так. Много думать о добре и одновременно не совершать добра хуже, чем не думать ни о чем вообще, тупо творя зло», — грустно ответила Дафф. — Ага, с Петруччи в этом смысле попроще. У него жизненная позиция лежачего камня. — А какая позиция у камня? — не поняла Дафф. — Ну как какая? Каменная. Не делает совсем ничего. Морду держит кирпичом и так мешается, что все его обходят, — сказал Меф. Дафна кивнула. Она ухитрялась в одно и то же время слушать Мефа, следить за котом, убирать со стола и переселять на книжную полку валявшуюся на диване книги. — Моя семиделочка Юлия Цезаревна. Порой дразнил ее Меф, потому что Дафна могла делать одновременно дел 7, из которых дел примерно 5 делались качественно, остальные же шли вынужденным самотеком. Дафна распахнула форточку и, отловив за кожистое крыло, вытолкнула за окно депресняка, который как-то слишком задумчиво смотрел на стоявшую у двери ботинки Мефодия. Дафна очень хорошо знала все немногочисленные мысли своего кота и предпочитала не рисковать. Депресняк некоторое время болтался на раме, а затем неохотно, делая всем и самому себе одолжение, спрыгнул на газон. Выглядел газон неважно, и произрастали на нем только фантики и окурки. По туманной причине общежитие свое озеленители упорно не озеленяли. Видно, срабатывало старое правило, по которому сапожник остается без сапог, а озеленитель без травы. «Я тебя предупреждала, не оставляй ничего на полу», — напомнила Дафна Мефу. «Что мне, ботинки в морозилку, что ли, прятать?» — огрызнулся тот. «Если тебе так проще, прячь в морозилку. Все равно мы ею не пользуемся», — терпеливо согласилась Даф. «Ботинки? Те да. А вот меч в холодильник не поместится», — мрачно прикинул Меф. «А что, он его пометил?» «Пытался. Но со всей дури брошенная подушка летит примерно со скоростью 20 км в час или 6 метров в секунду», — сказал Меф, имевший довольно четкое математическое мышление. Мобильник Буслаева, лежащий на столе, дернулся и, съезжая по полировке от виброзвонка, заиграл егерский марш. «Опять, Ромасюсик», — сказала Дафна, взглянув на него. Меф передернулся. «Я не буду отвечать». «Лучше ответь, а то опять отрезанные трубки будут трезвонить или голос из раковины забулькает, как позавчера. Ты же знаешь, какой он приставучий». «Он приставучий, а я упрямый», — сказал Меф, решительно выключая мобильник. «Чего так плохо? Разве ты не пойдешь к Прасковье?» — не без коварства удивилась Даф. «Да не хочу я туда ходить, там ужасно мерзко. Прасковья сидит и глазами меня пожирают, а в углу торчит Ромасюсик и противно сосет леденец. С причмокиваниями, гадко так. Натуральный суккуб, только естественного происхождения», — кривясь сказал Меф. Дафна отвернулась, пряча улыбку. Она видела, что ее система приносит результаты. Не так давно Дафна сообразила, что запрещать Мефу принимать постоянные приглашения Прасковьи бессмысленнее, чем заливать костер бензином. Меф или пойдет из упрямства, потому что не выносит, когда им кто-то командует, или даже не пойдет, но тогда ему будет казаться, что он хотел пойти и просто сделал одолжение. Чтобы такая ситуация не возникла, Даф сработала на опережение. Она сама стала требовать, чтобы Меф почаще заглядывал к Прасковье. Меф послушно сходил раза три, после чего взбунтовался и перестал отвечать на телефонные звонки. После этого по Москве дважды или трижды прокатывались стремительные ураганы, всякий раз случавшиеся почему-то после неудачных звонков Ромасюсика. Дафна настояла, чтобы днем заглянуть к Эссиорху. Приглашение Ареи ей активно не нравилось, и она не без оснований подозревала подвох. «Мы можем верить Арею», — сказал Меф. «Но не можем верить мраку», — отрезала Даф. «Но Арей не мрак», — сгоряча заявил Мефодий, и тотчас задаченно притих, поняв, что ляпнул что-то не так. «Если Арей не мрак, то кто ежедневно отправляет в Тартар тысячи и тысячи русских эйдосов, обрекая их на вечный плен?» «Странная штука. И Арей вроде благородный, Евгеша неплохой, и Улита, и Чемоданов, и Ната тоже нормальные в целом люди. И я тоже мраку служил. А все вместе мы губили больше народу, чем если бы работали в газовой камере», — сказал Меф. Дафна перестала вытирать стол. «В том-то все и дело. Абсолютное зло само вредить особенно и не может. Оно связано светом. Все зло в мире осуществляется злом неабсолютным, серым, опосредованным. То есть жертвами первичного зла, которые несут его и другим тоже, одновременно убивая себя. Ну как сотрудники табачной фабрики или оружейного завода? Вроде и не хотят никого убивать, и сами по себе, может, люди хорошие, но все равно получается косвенно, что убивают. Можно, конечно, говорить, что они сами не заставляют людей курить или друг в друга палить, и что у тебя не сработает, другие придут. Только это уже отмазка». Эссиорх оказался дома. Активный байкерский сезон уже закончился, и художник-хранитель поневоле победил мотоциклиста. «О, привет», — сказал Эссиорх, открывая дверь. «Вовремя вы пришли. Я тут через полчасика к Кареглазову собрался в мастерскую. Хочу, понимаете, так свою лень в пузо пнуть, чтобы она неделю не разогнулась». «А дома ее нельзя пнуть?» «Можно-то можно. Но, думаешь, главная проблема начинающего скульптора в одном только поиске внутренней идентичности? Главная проблема тоже неохота. И то, что раковины на кухне вечно забивают глиной и скульптурным пластилином». Мефодий неосторожно плюхнулся в кресло и взвыл. Подвалявшейся на кресле газетой, которую Буслаев поленился убрать, обнаружилась приборная панель от мотоцикла. «Инструкция номер 403 для стражей, десантирующихся в человеческий мир. Прежде чем куда-то сесть или на что-то наступить, тщательно все проверь, каким бы мягким или крепким оно ни выглядело», — по памяти озвучил Эссиорх. Дафна посмотрела на открытый шкаф Корнелия. На дверце болталось несколько в спешке выброшенных свитеров, Еще один, светлый, дохлой медузой лежал на полу. Сама дверца капризно покачивалась от сквозняка, вполне выражая настроение хозяина. «А где сам?» — спросила она. И Сёрх улыбнулся. Он стоял у раздвижного этюдника и закручивал тюбики с масляными красками. «Должен уже быть. Задерживается чего-то». «На свидании?» «Не совсем. Он разболтался, и Троил его смиряет. В одной многодетной семье у матери аппендицит, а отец, подводник, в плавании еще месяца два будет. Вот Корнелия и назначили с детьми сидеть». «Разве Страж Света может быть нянькой?» — усомнился Меф. «Только Страж Света и может быть нянькой», — заверил его Иссерх. Дафна метнулась к подоконнику, привычно подхватив под живот депресняка с нездоровым любопытством обнюхивающего шторы. «Что, опять? Ничего так не губит настоящего мужчину, как слишком полный расцвет сил», — насмешливо прокомментировал Меф. Депресняк благодушно заскрипел на руках у Дафны, признавая за собой полное право на этот комплимент. «Арей требует Мефа в резиденцию мрака сегодня вечером», — вспомнила Дафна. Пальцы из Сёрха непроизвольно сжались. Из тюбика выполз и закрутился красный червяк краски. «Причин вызова он, конечно, не объяснил», — спросил хранитель. «Нет. А откуда ты знаешь?» «Да я бы удивился, если бы не угадал. Мрак обожает тайны. Учитывая же, что правда всегда проста и безыскусна, на первый взгляд она всегда проигрывает лжи». «Так мне идти или нет?» — спросил Меф. «Мой ответ — нет. Но свободы выбора никто еще не отменял. Решай сам». Меф подумал и решил. «Я, пожалуй, схожу. Может, это что-то важное?» — сказал он. И Сёрх пожал плечами. «Твоя жизнь. Только не забудь, что нельзя одновременно разжигать свечу и задувать ее. И дуть в оба края дудки одновременно тоже нельзя», — предупредил он. «Я буду с ним», — вступаясь за Мефа, вмешалась Дафна. И Сёрх печально посмотрел на нее. «Что ж, сходите. Только помните, что чем симпатичнее зло, тем меньше поводов ему доверять». В коридоре раздраженно хлопнула дверь. «Ага, вот и его величество. Сейчас ботинки полетят», — предсказал и Сёрх. И он не ошибся. Секунду спустя два глухих удара о стену доказали, что ботинки осуществили приземление. Зашаркали тапочки, и в комнату ввалился мрачный Корнелий. По правому стеклу очков разбегалась сеть трещин. Под глазом слабо разовел свежий, только зарождающийся фингал. «Эй, темный, а ну прочь пошел с моего кресла! Или на шесть шагов и по хлопку!» — заорал он на Мефа. Поймав просящий взгляд Дафны, Мефодий уступил кресло Корнелию. Самый бестолковый из курьеров света плюхнулся в него и страдальчески возвел глаза к потолку. «Угадайте с нуля попыток, можно ли разбить очки подушкой?» — спросил он и тотчас сам ответил. «Нет? А вот и нифига! Даже очень можно, если в наволочку засунуть детскую машину!» «Сочувствую. Что-то ты сегодня долго», — сказал Иссерх. «А кто виноват, что она так поздно пришла?» — взвился Корнелий. «Работающие бабушки — это враги человечества номер один. Их надо приковать к внукам цепями, а при попытке к бегству пропускать по цепям ток». «И много там детей?» — спросила Дафна с интересом. «Когда смирно сидят, не особо много, всего-то четыре пацана. Но когда начинают бегать и драться, сосчитать невозможно. И разнять тоже невозможно. Даже приходится принимать сторону слабого и вместе с ним бить сильного». «А объяснить словами нельзя?» — сострадательно спросила Дафна. Корнели снял очки и осторожно ощупал кончиками пальцев припухлость под глазом. «Дохлый номер. Необходимости прощать дети пока не понимают. Как это? Тебя пнули, а ты терпи. В тебя плюнули, а ты утирайся. У них врожденная логика зуб за зуб. А еще лучше, два зуба за зуб. Учитывая же, что тот, кому ты выбил два зуба, по той же арифметике должен выбить тебе четыре, мало никому не покажется». «Мефодию позвали в резиденцию мрака», — сказал Иссерх, безошибочно определяя, что еще немного, и Корнелий опять начнет орать. Курьер света совершенно не удивился. «А, да-да-да-да, дядя предупреждал, что мрак в последний день зашевелился. Наш агент в Тартаре, которому удалось выяснить нечто важное, убит», — легкомысленно сообщил он. Иссерх надвинулся на Корнелия, с нездоровым любопытством созерцая его куриную шею. Веснушки Корнелия озабоченно запрыгали. «Дядя, я узнаю об этом только сейчас? Ты говорил с Троилом?» — прорычал хранитель. «Ну, не то чтобы говорил», — поспешно сказал Корнелий, начиная рыться в сумке. «Вчера от него было письмо, только я, кажется, его потерял. Эй, спокойнее, укрупненный ты наш. Маленьких не бьют, маленьких топят. Как я могу потерять то, во что заворачиваю бутерброды?» Однако и это оказалось шуткой. Когда Корнели достал письмо, обнаружилось, что оно в полной сохранности, разве только на конверте с обратной стороны оказались записанными два телефончика. «Девушки какие-то вчера в метро дали. Даже и просить не пришлось особенно долго. Минут 5 всего позанудствовал», — похвастался он. «Правда, у меня, видимо, аппарат сломался. Не с теми соединяет. У первой по телефону отвечает общество пчеловодов-любителей, а у второй — срочная психиатрическая помощь». «Тебя надули», — Корнелий помрачнел. «Ты так думаешь? А я все утешаю себя, что записывал немного рассеянно». И Серх развернул письмо и пробежал его глазами. «Читаешь вслух», — со вздохом разрешил Корнелий. «Все читать?» «Ну, читай все, только сразу предупреждаю, что если кто хихикнет...» «Дай-ка я угадаю, на 3 шага я по пинку, пока в дудочке нота не закончится, а в звукоряде обойма не заклинит», — попытался угадать Меф. «Вот и умница, рад, что ты хоть это усвоил. А за дудку ты мне когда-нибудь ответишь. Я только с виду добрый, на самом деле я гадкий, как пушистая лягушка», — букнул Корнелий и вновь принялся ощупывать свою боевую рану под глазом. И Серх начал читать. «Дорогой Корнелий, надеюсь, общение с детьми идет тебе на пользу. Мы с тобой оба знаем, что ничего так не разлагает светлого стража и не заставляет темнеть его крылья, как излишек свободного времени. Как наставник, заинтересованный в твоем дальнейшем развитии, я впредь постараюсь, чтобы свободного времени у тебя было как можно меньше. Возможно, не сразу, но уверен, что когда-нибудь ты будешь мне благодарен. Догадываюсь, что там, на земле, очень непросто. Много соблазнов, с которыми тебе по врожденной живости и некоторой рассеянности твоего характера непросто справиться. Не верь уму, верь только сердцу и его ощущениям. Ум, как крикливый торговец рынка, который заглушает воплями и оттирает тихую старушку, пытающуюся продать дачные яблоки. И плевать на то, что ее яблоки настоящие, а у него один воск и химия. Сегодняшнее человечество, как овечье стадо. Пастухи мрака стремительно гонят его к обрыву, щелкая бичами спешки, потребительства, гнева, жадности, эгоизма, чтобы не было времени поднять голову и увидеть небо. Задние овцы, ничего не видя, кроме других овец, и не слыша ничего, кроме щелчков бича, поджимают передних. Передние же срываются в пропасть и не успевают даже заблеять. Задача же нас, стражей, понимающих, что происходит, тянуть человечество за собой. Кричать, чтобы овцы нас услышали, чтобы подняли жвачные морды от травы и чтобы увидели небо. Для многих, уверен, это будет спасением. Теперь о грустном. Наш агент в Тартаре стал чистым светом и перешел в вечность. Его последнее сообщение очень пострадало, и нам удалось прочесть лишь несколько строк. Всего же из него понятно, что мрак готовит новую операцию. Суть ее не ясна, но известно, что операция будет проводиться в Петербурге. Легул отослал некое секретное распоряжение Арею. В чем оно состоит, мы не знаем. На всякий случай мы усилили охрану всех объектов света в Питере. Однако в случае внезапного и массивного нападения ни одна охрана, разумеется, не может считаться достаточно надежной. Буду признателен, если ты попросишь и Серха, и Дафну связаться с Мефодием. Возможно, ему удастся что-то разузнать. Я прекрасно понимаю, что задание опасно, а сам Мефодий не стал еще истинным светом по духу. Он лишь формально служит ему, как прежде формально служил мраку. Однако другого выхода у нас сейчас нет. Пусть Мефодий будет предельно осторожным и не верит себе ни на миг до последнего своего вздоха. Он еще слаб. Мрак же бесконечно и многообразно хитер. Жизнь вечная не терпит пустоты. Пусть помнит, что как только человека хотя бы на миг оставит свет, его тотчас наполнит тьма. С любовью, твой дядя Троил. «Ну, вот и ответ. Нужно ли откликаться на приглашение Арея?» — сказал Иссиорх. Закончив читать, он по ритуалу хранителей трепетно коснулся лбом подписи Троила. «Как жалко, что у меня нет дядюшки, который избавляет меня от излишков свободного времени!» — насмешливо встрял Меф. У него не всегда хватало благородства, чтобы вовремя остановиться и перестать доводить Корнелия. Дафна напряглась. Она очень не любила, когда Меф начинал шутить над тем, чего дорого свету. Шутки шутками, но столько людей уже дошутилось, и сколько еще дошутится. «Твой дядя, Эдя, умеет ценить то, что у тебя есть», — сказала она. Меф уже обувался в коридоре, когда Дав быстро шепнула Иссиорху. «Почему Троил думает, что Меф сможет? Он же еще не готов». «Да, не готов. Но у него есть настойчивость. Это еще не дело, но уже полдела. А еще у него есть ты, А у тебя я и Корнелий, успокоил ее Иссиорх.